процесс понимания, процесс поиска истины. Ибо слишком уж простая картина складывалась из внешних факторов. Картина, которая не могла объяснить всего. Элию похитили, но эликсир он купил еще раньше. Именно он и никто другой. И вот теперь он превращен в зверя, обладавшего чудовищной силой. Для чего и кем? Сам по себе эликсир мог разве что отравить его. Но вмешались какие-то могущественные силы. Что они от него хотели? Что им было нужно? Освобождение Элии? Вряд ли вообще их может интересовать подобная мелочь. Значит, за его превращением скрыт иной, непонятный пока смысл. Кто они, эти силы? Старец у дерева? Само дерево? Вещее озеро? Скала солнца? Или все это разом? Вся планета целиком со всеми ее озерами, реками, деревьями, духами гор. Тогда цель должна быть такой же огромной, как и усилия, затраченные на ее достижение. И Элия, и сам он со своим новым телом всего лишь эпизод в борьбе неведомых титанических сил. Игрушка в их руках. А его страдания, его сомнения, его разум и воля. Учили ли они их, или тоже сбросили со счетов, как не имеющие значения мелочи? Что, если он решит не подчиниться? Ну как можно не подчиниться, если нет никакого приказа? Если их цели не совпадают с его желаниями. Чего же они хотят? Уничтожение летунгов? Он тут же отбросил это предположение. У тех, кто сделал его зверем, наверняка существовали для этого более простые действенные способы. Отравленные плоды, неведомая болезнь, землетрясение, наконец. Но если даже уничтожение целого народа для них мелочь, не стоящая серьезных усилий, цель, для которой он предназначен, может стать для них непостижимой. Вероятно, он лишь крохотное звено в огромной цепи причин и следствий, протянутой сквозь века. Тогда тем более невозможно понять смысл тому, кто видит лишь маленькую частицу истины. И все же он пытался. С его сознанием сделали что-то такое, чего он не может понять до сих пор. Часть его личности как бы изъяли из обращения, а взамен вложили нечто другое. Маленький механический человек, составленный из двух особей. Особи идеально подходили друг другу в этой сложной конструкции, иначе они просто не смогли бы взаимодействовать. Где можно найти такого двойника или близнеца? Этого он не знал. Его превратили в другого человека, Романа Гравова, восставшего в конце концов против воли тех, кто его создавал. Окончательный вызов им он бросил в подземелье. Сейчас во всей этой фантасмагории лишь память об Элии представлялась ему чем-то реальным и надежным. Прочным островом в туманном океане, затопившим его сознание, из которого выглядывали лишь химеры и ужасы, несбывшиеся мечты, бесцельное бегство от себя самого, от своей раздвоенности, которая казалась ему неполноценностью, а была на самом деле искусственно созданным уродством. Им пытались управлять с помощью подселенного в сознание двойника, как простой механической куклой. Но у них не вышло. Может быть, виноват двойник, не пожелавший выполнить свою роль? Или сознание донора оказалось не совсем таким, как они ожидали? Как бы то ни было, в конце концов он стал этим несущимся сквозь заросли зверем. Однако в этом виноваты уже совсем другие силы. Его словно заклинило между двух титанических стихий в непонятной для него игре. И, пожалуй, единственное, что он может сделать в своем положении, пока не поймет смысла хотя бы ближайшего хода, это извлечь выгоду из тех сил и возможностей, которые ему подчинили в ходе игры. Нет, не для себя. О себе он сейчас не думал. Он вспоминал ее улыбку потерянной девочки там, у подземного озера, ее беспомощный на полный сочувствия взгляд. Он появился в ее судьбе, как игрушечный заяц, надетый на чью-то руку. А заяц влюбился. Какая глупость. У механической игрушки, составленной из двух сущностей и превращенной в зверя, не может быть никаких чувств. Но они были.